Я подъеду, у меня будет зеленая Нива. Все, 28-60, наверное, машина. Подождите, я не могу понять, вы не проснулись еще или что, я не могу понять? В канун Нового года Филатов Сергей Николаевич обратился с просьбой. Перестаньте, но я ж не буду, вы мне поймите, я из-за вас линии снялся, на мне здесь вечера звонят. Записать видео с халявщиком под веб-камерой, чтобы в уютный зимний вечер, включив печку в зеленой Ниве, посмотреть это видео. Но не откажем же мы ему в этой просьбе, ведь он как ребенок сидит, наверное, и ждет. Он же тоже был маленьким и на школьном утреннике играл снежинку, наверное. Ну что ж, халявщик так халявщик. Приятного просмотра. Алло. Алло. Да, Лази, здравствуйте. Да. Это Евгений. Мы на вид с вами общались по телефону вашему. Ага, ага. Скажите, пожалуйста, когда с вами встретиться смогли бы? Ну, прямо сейчас? Да нет, ну, в принципе, могли бы где-то около 8-9 часов вечера, как вам, в принципе. Могли бы и сейчас, в принципе, ну, как удобно. Но мне куда надо идти? Ну, метро Садово нормально? Смотрите, Столярный переулок 7, это метро Садовое есть. Ну, я знаю... Сейчас пойдет метро Садово? Смотрите, мне, в принципе, я могу через 40 минут туда подойти. Как вам, нормально будет, нет? Через 40 минут? Через 40 минут, да. Лазис, так, чтобы проверить, ваш телефон или не ваш телефон, я просто хотел убедиться. У вас там Лабиан на заставке стоял, да? Ага. Ну, вы поставили Лабиан, правильно, на заставку? Да. Все, тогда, в принципе, все. Мне все, в принципе, убедился. Скажите, пожалуйста, через сколько вы будете на месте примерно? Ну, час, через час. Смотрите, я, в принципе, как вам объяснить, я и живу тут, мне, в принципе, можете там часа через полтора даже быть, только, пожалуйста, напишите на Авито, как вы подъедете, я вам сразу перезвоню потом. Ага, хорошо. Это рабочий номер просто мой, хорошо? Да. Все, давайте через час или полтора? Часа через полтора давайте, чтобы вы успели, в принципе, давайте я как раз пока по дому дела какие-то порешаю и, в принципе, давайте там... Да-да-да, ждите, я через 40 или 50 минут буду там. Хорошо, давайте на Авито тогда, жду вашего сообщения. Ну, метро Садово, но Столярный переулок, там, я не знаю, будет перепутать. Смотри, Столярный переулок 7, там будет ориентир, там прямо на перекрестке, там булочная стоит, там булочная, Дикси, но я думаю, не заблудитесь. Давайте возле булочной встретимся, булочная 74 называется, вы можете... Все, да. Знаете где, да? Все, да. Да-да-да. Хорошо, давайте. Да. Я вас жду, да. Да. Азиз, здравствуйте. Ой, извините, как зовут, напомните? Ну, Лазиз. Азиз, да? Вы на месте уже, да? Да-да, на, вот возле булочки я стою. Давайте вход в булочную. Как я вас узнаю? Ну, мои костюмы там серые. А вы сейчас возле булочной, да, уже? Где вот? Да-да-да. У вход, получается, булочную, да? Да-да-да. Уже подошли, да, я правильно понимаю? Да, да, да. Все, дайте мне, пожалуйста, буквально 3-4 минуты, и сейчас пока оденусь. Я просто не думал, что так быстро, в принципе, подъедете. Хорошо, да, да, да, я жду, давай. Да, да, давайте. Алло. Алло, Азиз, да, здравствуйте. А, извиняюсь, вы курящий, да, я так понял, человек? Да, да, да, да. Я вас с окна увидел, вот через дорогу просто стали от булочной. Я думаю, чешу к булочной не подходит. Это портфель сзади, правильно, вы как одели портфель, да? Да-да-да-да-да. Ага, я понял. Азиз, смотрите, мне, в принципе, одеваться минут пять, я так скажу, я в булочной в это работаю. Собственно, поэтому и пригласил вас сюда, я, в принципе, тут и нашел телефон. Так понял, вы выпили, А-а-а. Потеряли, да? Да-да-да-да. Здесь на булочке работаешь? Да-да-да, я именно вот в этой булочной работаю. Я пекарь, я пеку и булочки и с изюмом, и с курагой, в принципе. Если хотите, сейчас встретимся, угощу вас, попробуйте. Азиз, ситуация в целом какая? У нас там охраннику немножко нехорошо стало. Тут аптека рядом есть. У вас с собой есть хотя бы рубли 50, подскажу вам, что купить, и встретились бы уже сразу в булочной. Я тогда буду на работу сейчас идти, у меня ночная смена, я заступаю. Сегодня печь будем ночью. Не могли бы в аптеку сходить, пожалуйста, я вам скажу, что взять. Могу с вами на проводе быть, а трубочку могу не ложить, мы с вами можем в российской аптеке, а я пока параллельно буду одеваться, собираться, и чтобы вы когда... Я здесь жду, ну, через 10 минут успеешь? Я успею даже через 5 минут, вы не могли бы пока в аптеку сходить? Давай, да. У нас там охраннику дело в том, что плохо стало, чтобы вы сразу, мы зашли с вами, и вы аппарат один купили, там он стоит рублей 30, не больше. Его не нужно, я вам так его просто верну. Просто, пожалуйста, выручите, потому что там вот человеку чуть плохо стало. Да-да-да, оптика я видел. Денег ничего не нужны, просто помогите, пожалуйста, чтобы я вот пока собираюсь, чтобы мы с вами встретились, может, человеку давай, помогли. Давай. Ага, все, давай. А сколько вам лет, извиняюсь? 21. 21, да? Ну, у вас, в принципе, еще молодой для таких проблем, как у нашего охранника. Лучше-то трубочку аптекарше передайте просто, да и все. Вы уже подошли? Да-да-да, я подошел. А да. Можете продавцу трубочку передать, пожалуйста? Не, я, короче, не аптека, я оптика, я же... заходил. Это нет, оптика это же для зрения, вы не туда пошли. Да, немножко. Да, да, да. Да нет, ну что ж вы, ну там побыстрее нужно человеку просто помочь, но я вас по-нормальному попросил, а вы-то как-то халатно отнеслись к этому всему. Ну аптека, блин, здесь. Ну поинтересуйтесь у людей, где аптека, она в 100 метрах аптека. Это через дорогу от булочной, там буквально метров 100 пройти. Извините, вы не знаете, где здесь аптека есть? Где? Ага. Налево тоже. Потому что охранник, в принципе, он у нас на трех работах просто работает. Это Сева Восточный у нас, если знаете. Прекрасный человек, в принципе. Ему сейчас работать еще в канун Нового года, сами понимаете. Он аниматором еще работает. Он надевает всякие разные рождественские и новогодние костюмы. Ему еще и сегодня работать. Человек прекрасной души попросил меня помочь. Я думаю, вот мы с вами встретились, думаю, пока я буду сейчас... Не могли бы зайти, аптекарю трубочку передать, чтобы я объяснил, что нужно купить. Потому что вот мне, получается, Сева Восточный пишет, что, блин, вот им поскорее, потому что уже, говорит, сил нет. Тут терпеть. Алло. Ну, хорошо, я сейчас громко поставлю. Да, просто передайте. Там, в принципе, в аптекарь всегда трубку берут, чтобы я мог объяснить. Можете громко не ставить. Просто передайте, пожалуйста, продавцу трубочку, да и все. Трубочка есть у вас? Я говорю, передай трубочку, скажи, человек объяснит, что мне нужно купить. Ну, что именно нужно? Не понял, короче, там продавцов тоже. Ну, для детей, да, животных. Это для, для взрослых нужно. А можете трубочку передать, чтобы я объяснил просто? Человек меня сдает. Но не бери. А поставь громкую связь тогда, пожалуйста. Да, я оставил. Алло, здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, у нас там у человека, получается, обострение геморроя немножко. Одна свечка нужна. Свечка против геморроя. У вас продаются поштучно они или нет? Свечки от геморроя нужно поштучно, одна штучка нужна. Человек просто на работе и, так сказать... Свечи нет, свечи от геморроя мы поштучно не продаем. А сколько упаковка стоит? Какие тогда конкретно? По какой упаковке говорить, это нет. Самую дешевую, почем просто поинтересоваться? Самая дешевая 79 рублей. 79 рублей. 79 рублей. Азиз, ты как располагаешь 79 рублями? 79 рублей. Есть с собой? 70? Ну, хорошо, да, есть у меня, сейчас я возьму. Узнай, пожалуйста, там у него, в принципе, еще и сердце немножко шалит, подлечиться. Боярышник продают они в фанфуриках или нет? Какой боярышник? В какой форме? Понимаете, в каплях боярышник, маленький пузырек. Есть у вас, да? А почем он? В какую цену? Это, скажи, это охранник булочный, это Сев Восточный, у него, в принципе, вот такое-то обострение, и он на фоне этого распереживался, у него немножко сердце перехватило, а он, боярышник, говорит, вот надо успокоиться, говорит, так сказать, сердце успокоить. Короче, есть это тоже. Сейчас я беру. Сколько, за все про все сколько получилось? Косарь будет. 1000 рублей, подождите, будет, я не понял. Да. 104 рубля, ну вы что, какая... Ну, все будет 104 рубля. Ну все, вы какая тысяча, ну я тоже думаю, оно ж не может так дорого стоить, вы что, совсем уже? Да, у нас... Вы ж меня так не пугайте, я ж вам деньги буду возвращать, думаю, ничего себе. Сейчас пройдем в булочную. Хорошо, давай. Пока бегали, Да, у нас что-то с вами сорвалось. Хорошо. Так, хорошо. Вам долго идти до булочной? Ага. Ну давайте заходить в булочную. Сейчас, в принципе, вам все пошагово объясню. Вам сразу там и отдадут телефон. А скажите, пожалуйста, а вот 104 рубля я как вам на карту могу вернуть? Может, киви-кошелек есть у вас? Да, есть у меня. А киви-кошелек на этом номере, да? Да. Так, давайте я сейчас вам скину, в принципе, их обратно. Хорошо. Так, мы уже с вами уточняли, Лабиан, да, у вас на заставке стоит, ну, чтобы... Да, все, отлично. Это Евгений. Так, смотрите, заходите в булочку, сейчас в булочную, сейчас я вас координирую, кому подойти, кого спросить, чтобы вам телефон вернули. Там подойдете, скажете, что там все вот эти вот лекарства, это Севе Восточному. А вы не придете сюда? А я же там телефон оставил, я же вам говорил, сколько вы ходите, мне же сейчас уезжать надо. Я ребятам там оставил, заходите, я их предупредил. Ну, телефон я здесь оставил. Да, я их предупредил, что вы подойдете. Они говорят, да, пускай парень заходит, тем более вас там все ждут, потому что уж сейчас Севу Восточного спасете вот этими препаратами. Там спросите Максима или Олега. Там продавцы. Продавцы Максим или Олег? Работает Максим или Олега. Ну, продавцы, которые женщина говорит, не работает здесь Олег или Максим. Так, подождите, а это Светлана, спроси, или нет? Светлана? А Светлана работает? Ну, есть одна Светлана, уже она отработала. А, она уже ушла, наверное. Так, а как девушку зовут? Поинтересуйтесь, пожалуйста. Скажи, ну, это по поводу Сева Восточного, тебя поймут, в принципе, это охранник, они его знают. Ну, короче, у меня друг есть, Евгений, он говорит, здесь работает. От Севы Восточного, скажи, это по поводу Севы Восточного. Сева Восточный это, да? Да, по поводу Севы Восточного, скажи, вот передачку принес для него. А передай трубочку, пожалуйста. Сейчас, секунду. Повторите. Алло, Сев. Да, парень все уже купил. Угу. Да, сейчас он узнает, это новенькая ваша, она, в принципе, там ни Олега, ни Максима не знает. Сейчас он ей трубочку передаст, да, чтобы чтобы она провела тебя, ну, его к тебе, да. Угу. Да, все, Севка, держись, да. Так, алло? Да. Да, Сев там сейчас ждет. Она не хочет разговаривать. Давайте, знаете, как сделаем? Выходите. Так, смотрите. Вы вышли, да? Да. Смотрите, видите, балкончик там как раз над булочной 74 вот этот. Да, сейчас, секунду. Да, Сев. Ага. Все, я понял. Булочный, 74 да, номер. Да, и там балкончик, видите, над входом в булочную? Балкончик, я. Да, я вижу. Смотрите, Сева сказал, знаете, как сделаем, давайте. Там видите Lexus справа, там Севан стоит, Lexus. Да. Смотрите, он говорит, пускай просто тогда Азиз закинет на балкончик на вот эту штучку. Он откроет вам машину, вы с машины заберете телефон, и он уже сам подойдет к этому балкончику и заберет. Можете закинуть, только аккуратно, чтобы он не разбился. Ну, хотя бы свечки, чтобы уцелели. Нет, скажите сначала, где телефон? В машине, вот в черном Лексусе. Он говорит, он вам откроет его. Что, он ключи даст мне на машине? Нет, он вам откроет, он прям там с туалета откроет. Он не выходил, потому что ему ходить больно, сами понимаете, это... Ну, сначала скажите, он сейчас откроет, потом я дам. Ну... Нет, боится, понимаете, он переживает, что вы с этими свечками заберете телефон, с этими свечками и потом уйдете, понимаете? Ну, тогда скажите ему, он видит и сюда, я общаюсь там. Ну, видит, но он переживает, он просто говорит, ну, пускай парень просто закиньте на балкончик это все. Да нет, это не... Ну, вы понимаете, человеку плохо. Я понимаю. Просто у меня телефон надо. А где мой телефон? Как только вы закинете на балкончик вот это все, он сразу машинку открывает с брелка. Он у него брелок. Не, вы сказал сначала, там на булочке стоит свой телефон, я да, оставил. Да, но он же... А еще скажешь, блин, на машине стоит. Да нет. Что ты врёшь меня, блин? Он просто, смотрите, вы неправильно поняли меня, он просто боится, что вы уйдете с этими свечками боярышником. Он просит положить, пожалуйста, на балкон, секунду. Ну, я все, да, я это понял, но... Он боится. Ну, он просит, ну, да, блин, ну, понимаете, человеку там поплохило, но вы можете быстрее, закиньте, пожалуйста. Почему вот время сейчас не тратим? Нет, я сейчас закину этот... И потом телефон не выключаешь? Нет, конечно, не буду выключать. Ну, посмотрите. Вы скажите, когда закиньте, чтобы я Севе сказал, чтобы он, в принципе, все увидел. Да все, я закину. Вот. Алло, Сев. Он говорит, что закинул уже. Сева спрашивает, там не разбилось ничего, нет? Вы закинули? Да. Аккуратно закинули? Да. Так, Сева говорит, да, все, он услышал. Это точно свечи, да, были? Да. Ага. Так, подходите к Лексусу, сейчас он будет открывать вам дверь. Да, Сев, он, да, закинул, сейчас он к Лексусу к твоему подойдет. Там Лексус, получается, он черный, у него все заднее стекло грязное такое. Ну да, я видел, короче, когда он потом... Подойдет. А вы подойдите, он сейчас вам будет открывать. Подойдите к машине и будет он открывать вам Lexus. Ну тогда... Так, подожди, он сейчас не может понять, с какой стороны. Сев, а хочешь он тебя позовет? А можете крикнуть, Сева, чтобы он понял, где вы? А окно, которое выходит на Lexus, вы можете крикнуть, Сева, чтобы он... Слева? Не, позовите его, Сева его зовут. Крикните, Сева, чтобы он с окна увидел. Сева! Сева! Восточный, Сева Восточный. Вот так вот, он просто всегда так откликается. Сева! Восточный, Сева Восточный. Там два Сева просто живут, чтобы тот вышел. Сева Восточный! Так, еще раз. Северо-восточный. А там окна стоят, там чуть громче надо. Чего? Там громче чуть крикните, потому что у него со слухом там немножечко, он, сами понимаете, человек уже пожилой. Не, трубка есть у него, вы скажите, телефон звоните. У него дело в том, что трубка села, он не может понять, к какому окну вы подошли. Еще раз крикните, чтобы он увидел вас. Северо-восточный. Так, он вышел? Все? Нет. Так давайте еще раз, может он просто медленно идет, сами понимаете, человек в туалете сидел. Блин. Сейчас соседи... Да нет, ну в принципе весь его этаж, там его все знают. Ну почему, вы просто крикните «Северо-восточный». Северо-восточный! Алло? Да, блин, все люди издеваются с ними, блин. Так, давайте еще разок крикнем. Я тогда ему, если он сейчас не отзовется, я ему на домашний позвоню, потому что мобильный у него сел. Ну, звоните на домашний, я больше не буду кричать. Да один раз крикните, давайте, в принципе. Давайте один раз крикнем, и я буду уже звонить ему на домашний, потому что уже и вы спешите, вы опаздываете. Северо-восточный! А, ну сейчас, секунду. О, я на домашнему дозвонился. Алло, Севка, ну там парень же ждет тебя. Ну, Даш, ты же с окна должен открыть машину, уже заберет телефон. Алло. Да, куда ж пропали? Я вот Севе только что на домашнем... Я здесь, ну около, вот, около Лексуса. Да, так мы немножко напутали, смотрите. Лексуса, у него окна выходят на другую сторону. Алло. Да, я слышу. Так, смотрите, вы видите, там, получается, с другой стороны окна. Вы там крикните, я немножко напутал, у него телефон, получается, это самое, телефон у него с собой, понимаете? Вот, он вам сейчас его с окна аккуратненько скинет. Помните, вы были возле балкона, там, где вы закидывали вот боярышник и свечки от геморроя? Смотрите, вы пошли направо, правильно? А вам налево там будут окна сразу. От балкона слева. Там возле магазина «Калинки». Возле магазина «Калинка». «Калинка» там был магазин. Да, я здесь. Позовите его, он, чтобы он понял, где вы, потому что, он, я же говорю, человек пожилой. Там, Северо-восточный! Еще раз. Он просто слышит плохо. Северо-восточный! И еще разок. Он уже подходит. Да, давайте, чтобы он понял, что это вы, потому что, ну, сами понимаете, человек пожилой, и, в принципе, он не особо там... Алло. Северо-восточный! Вот. Так, секунду. Севка, да, услышал? Ага. Да. Так, Азиз, Сева спрашивает, Лобян на заставке, он вот клацает телефон, смотрит. Да. Ага. Слушай, а Сева спрашивает, Лобян задом наперед, говорит, пускай парень прочитает. Да. Лобян, а Сева говорит, прочтите задом наперед, Лобян. Задом наперед, прочитайте, пожалуйста, Лобян. А, блин, ты Алло? Да, блин, я найду тебе, блин. Слышишь, а это самое, скажи, пожалуйста, как, ну, ты же понимаешь, что ты мошенник? Да, короче, может... Скажи свой адрес! Куда мне приехать? Я... Алло? Дико извиняюсь, это наш повар Шамиль Альгбекович. Ты где работаешь? Да мне похуй. Ты мне зачем, блин, на аптеку, короче, таблетка купил? Шамиль, подожди. Да иди нахуй теперь. Если ты мужчина, отвечай за свои слова. Ты же, блин, да, я пошел же тебя, ты, короче, лично на телефон сниму. Алло. Алло, ну и куда ты убежал? Да пошел ты в жопу, как понимаешь? О-о-о, слушай, мошенники вообще борзые, да, пошли, я так понял? Да, иди нахуй, короче, как понимаешь? А, ты еще и оскорбляешь, да? Эй, иди нафиг, короче. Короче, ты не хочешь просто извиниться за то, что ты такой херней занимаешься в интернете? И все. Нет. Не хочешь, да? Ну, я хочу, может, хочу, давай, я хочу.